Бэмби. Мой персональный ад. Глава первая. Элла. Ставлю перед Черновым-старшим блюдо, а потом двигаюсь в сторону младшенького. Беру тарелку с подноса, наклоняюсь и... Черт побери! Меня кто-то ущипнул за задницу! Резко поднимаю взгляд на Максима, который сидит, вальяжно расставив ноги в стороны, и с кривой ухмылкой на меня пялится. Да еще имеет наглость подмигивать. Быстро ставлю тарелку и выпрямляюсь. Правда, рука с моей задницы не исчезает. Она нагло поглаживает мои округлости. «Что у нас сегодня на десерт?» Тихо спрашивает, чтобы услышала только я. «Тирамису», судорожно сглотнув, выдавливаю. Чернов хищно сверкает глазами, сжимает мою ягодицу. И тут я не выдерживаю. «Урод! Чернову позволено все. Реально все. Зажать какую-то девчонку в коридоре никто даже и не пикнет. Сорвать пару? Ну, что поделать? Максимка балуется. Организовать травлю на младшекурсника? Такое у него увлечение». Естественно, никто и ничего не замечает. Прямо какие-то шоры на глазах, в самом деле. А все почему? А потому что его папочка — большая шишка. Один из главных спонсоров университета, в котором я надрываю задницу на бюджете, чтобы не закончить жизнь в канаве. Как бы невзначай наступаю этому животному на ногу, отчего он дергается. Аллилуйя! Его бесцеремонная рука соскальзывает с моих ягодиц. Прежде чем развернуться и броситься обратно на кухню, замечаю, как глаза Чернова наливаются кровью. Каждый раз, когда я вижу высокомерные рожи мажоров, я просто не понимаю, почему у одних денег куры не клюют, а другие обязаны корячиться за 3 копейки, чтобы получить приличное образование. И да, я имею в виду себя. В который раз я приехала в особняк с мамой, чтобы помочь приготовить праздничный ужин для сраных богачей. И вот что мы имеем. В кухне мама продолжает стоять у плиты. Заметив, что я взвинчена, озадаченно спрашивает. «Что-то случилось?» Она едва не валится с ног. «Шутка ли? Третий день, как проклятая, стоит у плиты. Спит по 4 часа, чтобы расплатиться за ипотеку. Я просто не имею права жаловаться. Не имею». «Нет, все в порядке. Нервно отзываюсь. А может, Макс забудет, а? Хорошо бы. Я ведь действительно неприметная». Точно бледная моль. Светлая, маленькая, худая, как тростинка. Ну зачем я ему нужна? У Чернова в распоряжении все главные красотки универа. Они едва его следы не целуют. Что ему дело до какой-то там первокурсницы Эллы Серебрянской, правда? Именно такими мыслями я себя пытаюсь успокоить. Через час упорной работы мама домывает посуду и уходит переодеваться, а я остаюсь вытирать и складывать тарелки. Я как раз наклоняюсь, чтобы поставить тарелку на нижнюю полку, когда вдруг чувствую толчок. Меня резко хватают за бедра, прижимая к паху. «Отпусти!» — рявкаю, но слышу только надменный смешок. «Ты меня весь вечер дразнила, блондиночка. Хочешь сказать просто так?» «Чего? Он что, обкурился?» «Пусти!» Я пытаюсь подняться, но Чернов, ублюдок, нажимает рукой на поясницу, заставляя меня оставаться в крайне унизительном положении. «Моя задница поднята кверху. Я практически стою на коленях. Что он себе позволяет?» «А если не отпущу, то что?» «Ну все, козлина, сам напросился. Я действую машинально. Хватаю тарелку, отталкиваю локтем Чернова, а затем, развернувшись, бью этого мерзавца по голове. Раздается ужасающий треск. Дорогой фарфор разбивается о голову парня. В ужасе смотрю на свои руки, по которым стекает кровь, а потом поднимаю испуганный взгляд на Чернова. Он в бешенстве. Его лицо искажается яростью. «Ты что, совсем страх потеряла?» Рычит, хватаясь за часть головы, где стекает кровь. Мое сердце колотится так сильно, что, кажется, оно вот-вот пробьет грудную клетку. «Ты сам виноват!» Выдыхаю, заикаясь. «Ты лапал меня!» Он резко вскидывает голову, а глаза вспыхивают опасным огнем. «А какого хрена ты своей задницей передо мной весь вечер крутила? Думаешь, я не заметил?» «Да он псих! У тебя слишком богатая фантазия, Чернов!» Выпаливаю, чувствуя, как во мне закипает злость. «Я просто выполняла свою работу!» Макс ухмыляется. Медленно, хищно, дьявольски. Кровь продолжает стекать по его лицу. Он проводит пальцем по виску, собирая ее, а потом не спеша подносит к губам. Слизывает. Мое тело покрывается мурашками. Делаю шаг назад, но Чернов ловит меня за подбородок. Его пальцы горячие, липкие от крови. Касаются моей щеки, наверняка оставляя след. Вздрагиваю от отвращения, но подонок только сильнее прижимается ко мне. Его губы опасно близко. «Попала ты, девочка, по-крупному». Его голос глухой, угрожающий, но развлекающийся. Как будто это все игра. Как будто я его новая игрушка. Я не специально. Тараторю, пятясь назад, но Чернов не сводит с меня ледяных глаз. Это был рефлекс, я испугалась. Максим ухмыляется, наклоняя голову чуть в сторону, словно изучая добычу. «Хочешь исправить свою вину?» «В каком смысле?» Сглатываю, чувствуя, как в горле встает ком. Максим расплывается в дерзкой, самоуверенной улыбке. «Через 5 минут. В моей спальне». Он выпрямляется, стирая кровь с виска, и кидает почти небрежно. «Второй этаж, первая дверь слева». «Что?» Козел ухмыляется шире. «Ты меня услышала? И только попробуй не прийти». Затем он разворачивается и уходит, даже не оглядываясь. А я остаюсь стоять, вцепившись пальцами в край стола, потому что ноги подкашиваются. Клянусь, я на грани нервного срыва. Знала же, что поход сюда не принесет ничего хорошего. Чернов, должно быть, половину университета поимел. И каждая, абсолютно каждая, оставалась у разбитого корыта. Он ни с кем не задерживается, ни за кем не бегает. Он только пользуется, а потом выкидывает за ненадобностью. И что же, я тоже буду в этом списке? Очередной зарубкой на кровати? Или что он там себе нафантазировал? Не в этой жизни, Чернов. Подавишься и обломишься, а меня не получишь. Я быстро хватаю баночку молотого перца со стола и прячу в передник. Дверь на кухню неожиданно открывается. «Элла, можешь тоже идти переодеваться», — говорит мама, устало вытирая руки. Киваю, заставляя себя улыбнуться. «Хорошо, мам». Голос звучит ровно, но внутри у меня ураган. Она не должна ничего заподозрить. Не дожидаясь вопросов, разворачиваюсь и выхожу. Но вместо того, чтобы идти переодеваться, ступаю на лестницу. Шаг. Еще шаг. Каждый подъем, как удар сердца. Второй этаж. Тяжелая деревянная дверь. Первая слева. Глубоко вздыхаю, сжимаю пальцы в кулак и толкаю дверь. Максим уже ждет. Он стоит, опираясь о край стола, и пьет что-то прямо из бутылки. Надеюсь, не кровь девственниц. С него станется. Когда замечает меня, медленно облизывает губы и, не торопясь, манит пальцем. «Давай же, блондиночка». Храбро подхожу. Нельзя показывать страх. Нельзя. Макс опускает бутылку, оценивающе скользя по мне жадным взглядом. «Люблю сзади», — произносит лениво, но глаза блестят опасным азартом. «Ну, у тебя такая милая мордашка. Дам выбрать, как ты хочешь». «О, сейчас я покажу, как. На всю жизнь запомнит». Я молча хватаюсь за его ремень, Макс хмыкает, развеселившись. «А с тобой интересно?» Дергаю ремень, расстегивая пряжку. Пуговица. Щелк. Ширинка. Раз. Оттягиваю резинку боксеров. Подонок ждет, довольно ухмыляясь. И в этот момент я резко достаю банку перца и высыпаю ему прямо в трусы. «Вот как я хочу!» — мстительно шиплю.